Глава 72. Когда вернутся звезды? Лин Зебу слегка удивлен. Похоже, его слова во время двух визитов Джозефа произвели тот эффект, который вызвал определенный уровень доверия и уверенности. Вместо того, чтобы выбирать книгу самостоятельно, Джозеф доверил Лин Зе рекомендовать ее вместо этого. Похоже, следующий, кто станет завсегдатаем, как старина Уилл, уже не за горами. Это действительно чрезвычайно приятный прогресс. Это же прекрасно. Лин Зе встал и подошел к книжной полке позади него. Пробормотав что-то себе под нос, он выбрал книгу. Если все обстоит так, как я думаю, я считаю, что эта книга будет вам полезна для текущего плана. Джозеф протянул руку и взял книгу, заметив очень отчетливое название. Когда вернутся звезды? Когда вернутся звезды? Сердце Джозефа дрогнуло, а руки напряглись. Из внутреннего механизма его механической руки донесся громкий скрип. Джозеф был человеком с большим уровнем контроля над своими способностями и никогда раньше не терял ни малейшего контроля над этой механической рукой. Таким образом, это действительно показало, насколько он был взволнован. Конечно, отчасти это был неописуемый ужас, который он испытал, увидев то, что появилось на этой книжной полке. Для Джозефа это битва божественных сущностей, завершившаяся всего за долю секунды, была подобной фейерверку в ночном небе, запечатлевшему незабываемый блеск в сердце Джозефа. Невообразимая сила, которую невозможно было постичь, и все же это была лишь верхушка айсберга. Джозеф подумал про себя, что если бы боги действительно существовали, то так оно и было бы. В то же время, в каждой мистической области небеса всегда будут представлять собой абсолютное табу. То, что лежало за просторами далекого неба, было безграничной тьмой, которая заставляла сердца людей трепетать, потому что никто точно не знал, что находится внутри этой бесконечной неизвестности. И вот теперь Бог выпустил книгу о небесах. Даже если Джозеф больше не осмеливался думать об этом, он не мог удержаться от того, чтобы открыть обложку слегка дрожащими пальцами. Владелец книжного магазина за прилавком сказал: «Эти биографии... О, возможно, вам будет немного трудно понять, но вы можете просто рассматривать это как роман с выдуманными личностями о другой потерянной цивилизации». «В другом мире? Он имеет в виду это небесное пространство? Существуют цивилизации, которые находятся за пределами небес? О, священный свет свыше!» Рассказывал ли ему владелец книжного магазина о секретной информации о древних временах, или это правда о мире? Несмотря на то, что Джозеф был напуган до безумия, в глубине души жила внутренняя тоска, которая заставляла его продолжать подсознательно переворачивать страницы. Среди слов огромная темная пустота извивалась и искривлялась. Звезды, туманности, галактики, прошлое, настоящее и будущее. Первобытный хаос, тьма, пространство, время, непрерывное разрушение и возрождение. Когда звезды совпадают, они синхронно открывают глаза, разворачивают свои тела и издают приглушенный ужасный крик. Джозеф пришел в себя и сделал резкий глубокий вдох. Он успокоил свое потрясенное «я» и закрыл глаза, силой удерживая свой разум от мысли обо всех этих вещах. Мужчина взглянул на закрытую книгу в своей руке, внезапно осознав, что просматривал ее уже целых 10 минут. Теперь он понял, что выбор слов владельца книжного магазина был сделан для того, чтобы не дать ему впасть в панику. «Выдуманная история? Больше похоже на то, что он пытался сохранить то немногое рациональное, что у меня осталось». Джозеф чувствовал, что было бы лучше следовать указаниям владельца книжного магазина и не придавать этому слишком большого значения, иначе он бы сейчас выбежал на улицу и завыл в небо. К счастью, он бесцельно дрейфовал столько лет и уже привык передвигаться самостоятельно. Это тоже будет не так уж плохо. Черт. После того, как его понимание всего пережило два крещения, бывший великий лучезарный рыцарь Джозеф не мог не осознать, насколько невежественным и незначительным он был на самом деле. Он еще раз пересмотрел свою оценку владельца книжного магазина. Это не было ошибкой с их стороны ранее, а скорее потому, что самой высокой оценкой был только S-ранг. Джозеф осторожно спросил. «В этих биографиях эти великие существа – члены этой цивилизации?» Линдзе прекратил свое чтение и взглянул на книгу «Звездные мгновения человечества», задаваясь вопросом, что это был за вопрос. Однако Линдзе посчитал, что многие из этих биографий может быть довольно трудно понять Джозефу, и не было ничего удивительного в том, чтобы мужчина, старый ветеран, оказался несколько озадачен. Конечно, они были новаторами и свидетелями великих моментов в истории древней цивилизации. Однако никто не может быть вечным, и какими бы великими ни были эти существа, они в конце концов исчезнут в долгой реке времени. Сухо ответил Линдзе. Джозеф уставился на книгу и кивнул. Он чувствовал, что в этой книге запечатаны какие-то могущественные сущности, и до тех пор, пока будут соблюдены конкретные условия, эти сущности могут быть вызваны. Но такой вызов нес в себе чрезвычайно большой риск. Согласно тому, что сказал владелец книжного магазина, эти божественные сущности были великими представителями определенной высшей цивилизации. Однако эта цивилизация, как и древнее королевство, вымерла давным-давно. Эти существа также пришли в упадок, пали и были запечатаны. Что касается того, кто запечатал этих божественных существ, без сомнения, это был безусловно владелец книжного магазина перед ним. Линдзе заметил серьезное выражение лица Джозефа и добавил. «Я знаю, что вы, возможно, чувствуете себя немного сбитым с толку, но это нормально. В конце концов, в этой книге есть много частей, которые вы, вероятнее всего, не сможете понять. Не зацикливайтесь на этом слишком сильно. Важно то, что вы понимаете волю и намерения, заложенные в этих историях, и позволяете им быть полезными для вас». Лицо Джозефа слегка дернулось. «Я думаю, это может быть немного сложно для меня», — ответил он. «Не расстраивайтесь». Линдзе снова завернул длинный меч, и мрачная атмосфера книжного магазина вернулась. Улыбнувшись, он сказал. «Поскольку вы приняли такое решение, приложите все усилия, чтобы сделать это хорошо. Отпустите прошлое, будь то ваша боль или слава, а затем смело взгляните в будущее. У каждого своя судьба. Возможно, эта книга поможет вам лучше выполнить свое призвание. Трудности неизбежны, когда начинаешь новую жизнь. Считайте эту книгу моим подарком вам. Сначала используйте ее рационально, а затем медленно изучайте». Джозеф на мгновение замер, а затем кивнул. «Спасибо вам за ваш дар и руководство. Я многое приобрел». Линдзе покачал головой. «Я просто повторяю то, что говорят другие. Есть особое высказывание, которое, как я чувствую, может быть передано вам». Он прочистил горло и выбрал слова «в звездных моментах человечества», которые он очень высоко ценил. «Только один гений проявляется в стране миллионов. Миллионы лишних часов должны пройти, пока не возникнет один звездный момент человечества. Однако, когда это произойдет, его влияние повлияет на ход истории в течение последующих столетий. Когда упорная воля индивида сталкивается с предопределением, образующиеся искры могут осветить небо целой цивилизации. И такие времена – это сцена для героев». Линдзе на мгновение замолчал. «Конечно, я не прошу вас быть героем. В этом мире также не так много возможностей построить сцену для героев». Он улыбнулся и продолжил. «Не относитесь к себе слишком требовательно, и также не относитесь к себе слишком легкомысленно. Вы человек, и только часть человечества. Человеческая сила временами ограничена. Делайте то, на что вы способны в нужное время, и выполняйте предназначение, которое принадлежит вам. Этого будет более чем достаточно. Джозеф чувствовал себя так, словно вернулся в свою юность, слушая наставления старших в священном зале башни тайного обряда, и чувствуя, как поднимается его дух, когда мужчина поклялся бороться за свет. Глядя на демонический меч в руке владельца книжного магазина, Джозеф почувствовал, как его многолетнее одиночество полностью растаяло. «Я сделаю это. Я обязательно сделаю это!»